Глава 30. Булатов. «Ты, Воробьев, явно страх потерял? Или не было его? Бессмертным себя почувствовал?» Тащу бывшего моей Ангелины на улицу, за грудки схватив. Встряхиваю, тормозя у своей тачки. «Пусти, генерал, хватит!» «Когда хватит, я тебе сам скажу. Чтобы я тебя рядом с Ангелиной больше не видел, понял? А может, это ей решать, а?» «Думаешь, так просто для женщины взять и выкинуть 20 лет? У нас семья, дети, а ты...» «Я? Ты сейчас серьезно, Воробей, а? Ты считаешь, я виноват?» Он усмехается, кровь с губы стирает тыльной стороной ладони. «Платок возьми, вояка! Что ж ты как...» Отвращение к этому типу растет, хотя казалось, куда уж круче. «Ну, Настена, дочь...» Удружила, конечно. И что она в нем нашла? И какого он сюда притащился с такими заявлениями, если живет с другой? «Воробьев, я, кстати, не понял. Ты сюда приперся, а что же твоя молодая невеста?» Он молчит, продолжая кривить рот в ухмылке. «С Настей что? Неужели все? Финиш?» «А что с Настей? Настя — это Настя. Ты серьезно сейчас?» «Ты мою дочь собрался бросить?» «Ты выбирай, генерал, кто тебе важнее, дочь или Ангелина?» «Сейчас не понял. Ты мне угрожаешь?» «Предупреждаю. Ты же хотел дочь от меня защитить. Вот и защити. Я готов ее в покое оставить, только...» «Только что?» «Только ты уж тоже мою жену оставь в покое, понял?» «Он серьезно?» «Этот клоун серьезно считает, что я оставлю ангела, если он оставит Настю?» «Нет, разумеется, для меня счастье дочери, а я на самом деле считаю Настю дочкой важно». «Да, я был совсем не рад, когда узнал, что она связалась с женатым и с кем. Получше не могла найти?» «Просто ирония судьбы. Ведь если бы Настя не связалась с Воробьевым, хрен бы мне что с Гели светило, если бы у них была семья». Без измен. Даже если бы были какие-то проблемы, я уверен, Ангелина бы просто так мужа не бросила. Она верная, преданная, честная. Она бы не стала. Да может, и я бы не стал, если бы увидел, что у них с Воробьем все нормально. Что там любовь? Не стал бы. Завязал бы яйца свои в кулак. Просто увидел бы, что она счастлива. И сам бы был счастлив. Как говорят, любовь проверяется. Если ты на самом деле любишь, ты хочешь, чтобы твой любимый был счастлив. Вот и все. Коротко о цене любви. Я бы отступил. Но Воробьев сам мне карт-бланш дал. Козыри в руки. Поэтому... Нет уж, Кирилл Сергеевич, жену я твою не оставлю. Да и какая она тебе теперь жена? Ты сам своими руками свое счастье закопал. Захотел молодого тела, развлечься, поиграть. Седина в бороду, да? Наигрался уже? Слышь, генерал. Слышу. Наигрался? Да поздно. Вас не сегодня-завтра разведут. Мы с Гелей сразу поженимся. Даже ждать не будем, у нас все готово. А ты? Держись-ка подальше, ясно? И от моей Насти тоже. Дочери жизнь ломать я тебе не дам. И скакать туда-сюда тоже. «Еще лучше тебе будет сейчас перевестись куда-то. Если хочешь, посодействую». «Хитер ты, генерал. Как все обставил. А если я жаловаться буду?» «Жалуйся, твое право. Хоть кому, хоть министру, хоть главнокомандующему. Любовь по жалобе не вернешь. И женщину тоже. Надеюсь, ты все понял? Теперь вали». Отпихиваю его. Наблюдая, как идет к машине старый, садится, заводит. Думаю, что стоит позвонить дочери. Да, задать пару вопросов. Спросить, почему ее жених гуляет, чужих уже женщин домогается. Но только достаю телефон, как слышу голос Ангелины. «Товарищ генерал, а что значит ждать не будем, у нас все готово?» «Что?» Я не сразу понимаю, о чем она, а потом до меня доходит. «Но я в том смысле, что...» «Я вас поняла, товарищ Булатов. Праздник решили зажилить, да?» Геля усмехается, а я пытаюсь расшифровать намек, который она мне подает. «Это что значит?» «Значит, она хочет праздник?» «Нет, «Если ты хочешь, то мы устроим пир на весь мир». «А ты? Ты, генерал, чего хочешь?» Подхожу к ней, прижимаю к себе, недвусмысленно намекая, чего я хочу. Моя женщина ойкает. Вижу даже в свете сумерек, как щечки алеют. «Все хочу. Все и сразу. Свадьбу, гостей, тамаду, конкурсы интересные, выкуп невесты, брачную ночь, а потом кучу детишек. Поняла, ангел?» «Тогда придется подождать». «Чего?» «Платье». Обнимаю ее, а потом подхватываю на руки, кружу. «Невеста моя, любимая моя, будущая жена». Мы смеемся, потом я останавливаюсь, продолжая ее к себе прижимать. «Платье подождем, конечно, и пир горой устроим, слышишь? Все будет, как ты захочешь, потому что я хочу того же. Знаешь, со всем миром поделиться счастьем своим, рассказать о нем». «И я так же. Сначала подумала, куда мне в 42-то? Какая свадьба? А потом... Ну что значит какая? И в 50 женится, и в 70, и старше. Как мне моя коллега сказала, это же рождение вашей семьи. Рождение — это всегда праздник». «Значит, договорились. Домой поедем». «Мне еще немного осталось. Подождешь?» Жду, пока моя любимая заканчивает резать ткани, рассказывая, что платье шьет как раз на свадьбу, но не для невесты, а для мамы. Потом мы едем на моей машине в городок. Открываю дверь квартиры и слышу голоса девичьи. Узнаю голос Ксюши, дочки Гели. И второй тоже узнаю. «Настя?» Заходим в гостиную, где обе наши дочери пьют чай с тортом. «Интересно». Настя поднимает голову. «Папа, Ангелина Андреевна, вы простите меня, я его выгнала». «Воробьева?» — строго спрашивает Геля. «Да, я его с Лариской застала». «Час от часу не легче», — качает головой мой ангел. «Папа, я хочу уехать домой. Я уволиться хочу или перевестись». Вздыхаю, глаза закатывая. «Маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки». «Давайте поужинаем, как раз и поговорим. Ксюш, поможешь?» «Мам, я сегодня перцы нафаршировала, вкусно». «Перцы — это отлично. Настя, давай помогай. Игорь, зови Максимку ужинать». Оглядываюсь. Такая семейная идиллия. Девочки на кухню идут, мальчики за стол садятся. «Это мне подходит. О такой семье я мечтал. Не хватает только младенца, но это ведь мы поправим, правда?»